Часть четвертая. Московское княжество. Почему Москва? Согласно оценкам историков XIX века, в Великороссии около 1300 года самым сильным княжеством было Тверское, самым воинственным – Рязанское, самым культурным – Ростово-Суздальское, а самым богатым – Новгородская республика. К концу века положение изменилось радикально. Главным городом Великороссии сделалась Москва, присоединившая в 1364 году к своим владениям стольный город Владимир. Причинам быстрого возвышения Москвы посвящена обширная литература, которую целесообразно свести к нескольким версиям, проанализировав каждую из них. Первая. Географическая версия. Москва находилась практически в центре русской земли, и через нее проходил торговый путь, а поскольку подмосковская земля была скудна, то здесь вырабатывались железные характеры практичные люди. Такими же были московские князья. Не согласен. Москва лежала на границе Владимирского и Рязанского княжеств, постоянно воевавших друг с другом. Торговый путь по Волге удобнее, чем по Москве-реке, вследствие чего приволжские города были много богаче Москвы. Видимо, не в деньгах счастья. Бедность природы, Подмосковья, результат деятельности москвичей, которые 500 лет сводили лес, чтобы строить и обновлять город. В XIV веке природа там была не менее очаровательна, чем на Валдае и в Заволжье. И, наконец, если население московского княжества состояло из приказчиков, спекулянтов, из скопидомов, то каким же образом была выиграна Куликовская битва? Но мало этого. Современная география, в отличие от старинной, учитывает вековые колебания увлажнения природных зон. Естественным гигрометром в Восточной Европе является Каспийское море, на 4/5 питаемое водой Волги. Следовательно, трансгрессия Каспия указывает на повышение увлажнения в бассейне Волги, в частности, в Волго-Окском междуречье. В начале XIV века уровень Каспия достиг абсолютной отметки минус 19 метров, наивысшей за исторический период. Это означает, что вокруг Москвы очень часто выпадали дожди, мелкие, противные, заболачивающие низины, то есть места, наиболее пригодные для хлебопашества. Зимой были частые снегопады и оттепели, а весной обычно высокие паводки, при которых идет размывание берегов. В источниках фиксируются грозы, ливни и другие проявления сильной циклонической деятельности. И продолжалось это до конца XV века, после чего ложбина циклонов переместилась на север. Белое море растаяло, а уровень Каспия опустился до минус 23,83 метра. Итак, в решающем для Москвы XIV веке географические условия там были предельно неблагоприятны. Поэтому искать в них причину возвышения Москвы и ее экономики заведомо неправильно. Второе. Социальная версия. Окончательный упадок родового быта. Право на великое княжение дается милостью сарайского хана. Владимир утратил значение стольного города, и за него соперничали Тверь, Кострома и Москва. Якобы в Москве не было усобиц, ибо княжеская семья была мала, и было установлено прямое престолонаследие. Почему духовенство и бояре предпочитали служить московским князьям как более сильным? Историки прошлого века пришли к общему выводу по поводу вытеснения родовых отношений сначала вотчинными, а потом государственными. Соловьев, а за ним Ключевский и Платонов считали, что, цитата, «историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий, вставлять татарский период и выдвигать на первый план татарские отношения, вследствие чего необходимо закрываются главные явления». Конец цитаты. И их причины. Мнения обывателей и дилетантов диаметрально противоположны. Татары остановили прогрессивное развитие Руси. Вот если бы культурный Запад и так далее. А то, что Галиция и Белоруссия подчинились этому самому Западу, что Новгород стал неполноправным членом Ганзы, и что литовцы дошли до Можайска, Вязьмы и Курска, отнюдь не осчастливив их жителей приобщением к высокой культуре, вообще игнорируется. Ведь нелепо, а спорить необходимо, ибо задача науки – борьба с невежеством. Слабость позиции ученых сравнительно с обывательно-дилетантской была в их совершенном знании источников XIII-XVI веков. А летописцы не знали слов «энергия», «энтропия», «адаптация в ландшафте» и «системный подход». Поэтому ученые описывали, что произошло, но не отвечали на вопрос «почему» и «что к чему». В XX веке эта проблема разрешима. Разрешить ее позволяет диалектический метод с законом отрицания-отрицания, системный подход и учение о биосфере. На практике они часто игнорируются, хотя и не оспариваются. По закону отрицания-отрицания, жизнь и смерть, а в истории подъемы и упадки, должны чередоваться. Следовательно, понятие поступательного движения или прогресса к таким природным явлениям, как этногенез, неприменимы. Не то чтобы прогресса вовсе не было, но он имеет место только в социальной форме движения материи и в технике, обусловливающей развитие производительных сил. То и другое находится вне природных воздействий и биосферных системных целостностей. Эти последние возникают вследствие микромутаций и неизбежно уничтожаются энтропией. Так исчезла Древняя Русь, захваченная Литвой, а на месте Залесской Украины в XIV веке возникла Россия. Третье. Политическая версия. Известно, что Москва была противником Твери, Рязани, Суздаля с Нижним Новгородом и всей Юго-Западной Руси, то есть Древней Русской земли, которая предпочла подчиниться Литве и Польше. Новгородская республика вообще отделилась от Руси. Однако московские князья всех победили и объединили русскую землю. Откуда у них взялась такая прыть? Объяснению не поддается. Может быть, это была случайность? Так ли? Но в любом случае, это констатация факта, а не объяснение его. Чего-то здесь не хватает. Может быть, князья-собиратели русской земли обладали административными талантами, позволившими им победить и покорить все прочие княжества, даже более сильные и богатые. По этому поводу высказался очень добросовестный и знающий историк Сергеевич. По его оценке, основатель московского могущества Иван Данилович Калита был, цитата, «лишен качеств государя и политика». Конец цитаты. Его предшественник Юрий Данилович проявил себя только в интригах и доносах на Михаила Тверского, казненного благодаря стараниям Юрия в 1318 году в Орде. Семен Иванович своей твердостью и принципиальностью заслужил прозвание «гордый», не совершив никаких военных подвигов, а его брат Иван Красный отличался только миловидностью. Политический успех был достигнут только при Дмитрии Ивановиче в 1362-1364 годах, когда Владимирское княжество стало вотчиной московских князей и были подчинены Ростов, Галич и Стародубовское княжество. Но Дмитрию в эти годы было 9-11 лет, так что, очевидно, дело не в нем. Но коль скоро так, то можно было бы приписать успех Москвы, а значит объединение Руси, счастливому случаю. Это решение Покровский совершенно справедливо приравнивает к выдаче себе, то есть исследователю, цитата, «свидетельство о бедности». Конец цитаты. Москва или Тверь? В 1299 году закончилась грозовая эпоха в Причерноморье. Мятежник Нагай, враг греков, и тайный мусульманин вместе с улусом потерял голову. Победитель, законный хан Тахта, был веротерпим и доброжелателен. Подвластные ему страны наслаждались миром. На Руси после смерти великого князя Андрея Александровича ярлык на великое княжение был вручен в 1304 году тверскому князю Михаилу Ярославичу, человеку правдивому и благородному. Эти качества Тахта оценил по достоинству. Добивание последних сторонников Нагая на берегах Днестра и Буга затянулось потому, что это были потомки половцев. Они были дома и защищали свою страну. Во время этих тревожных лет митрополит Максим, не терпя насилия татарского, покинул Киев и в 1300 году перенес митрополию со всем клиром во Владимир. В Киеве остался митрополичий наместник, И, пожалуй, этот год следует считать концом Киевской Руси, хотя агония ее затянулась еще на полвека. Перенос митрополии во Владимир был своего рода демонстрацией лояльности русской церкви к Золотоордынскому хану, потому что митрополит Максим поддержал Михаила Тверского, у которого был активный соперник Юрий Данилович Московский. Ханский ярлык и благословение владыки решили спор в пользу Твери. Но в 1312 году умер покровитель Михаила Тверского, хан Тахта, а царевич Узбек, фанатичный мусульманин, захватил престол Орды. Михаил Ярославич оказался в немилости, а его соперник Юрий Данилович Московский, женившийся на сестре Узбека Кончаке в крещении Агафье, стал близким другом хана. Именно этот брачный союз обеспечил Москве победу над более сильной Тверью. В одном из сражений, в котором Михаил победил Юрия, Кончака, Агафья, попала в плен к тверичам и по неизвестной причине умерла. Конечно, тут же был пущен слух об отравлении ханской сестры, вряд ли соответствующей действительности и губительной для Тверского князя, а как оказалось потом, и для всего Тверского княжества. Отвлечемся на минуту и поставим вопрос, может ли случайная смерть одной женщины изменить ход исторических событий? Ответить на этот вопрос нельзя, потому что он поставлен некорректно. Любое событие, то есть разрыв одной из системных связей, может либо пройти незамеченным, либо система имеет достаточную инерцию саморазвития, либо сказаться на характере причинно-следственных связей, если две-три системы находятся в неустойчивом равновесии. Здесь наблюдается второй вариант. В Орде порядок был потрясен сменой государственной религии и тем самым неизбежными изменениями как в стане союзников, так и среди врагов режима. Узбека, ставшего из степного хана мусульманским султаном, начали активно поддерживать купцы и горожане Среднего Поволжья, а степняки Белой Орды оказывали ему сопротивление, закончившееся с гибелью хана Ильбасмыша, после чего имена ханов становятся мусульманскими. А поскольку религиозная реформа не распространялась на Русь, то сохранить контакт Орды и Руси оказалось возможным. Узбек выдал новому митрополиту Петру ярлык с подтверждением иммунитета и привилегий церкви. А поскольку Петр, обиженный Михаилом Тверским, зачастил в Москву, то личная горечь от гибели сестры и политический расчет объединились. Выиграл от этого Юрий Московский. Юрий чистоплотностью в политике не отличался. В 1318 году по его доносу был казнен в Орде Михаил Ярославич. Сын Михаила, Дмитрий Грозные Очи, зарубил доносчика и поплатился за это головой. После этого в Твери усилились антитатарские настроения, вылившиеся в погром ордынского посольства, за что Тверь была разрушена. Но не татарами, а москвичами. Обновление. В середине XIV века губительный рейд чумы по Европе унес около четверти населения. На Русь чума пришла с Балтики, появившись в 1351 году в Пскове. В 1353 году от этой болезни умер великий князь Симеон Гордый со всей семьей, за исключением младшего брата Ивана Ивановича Красного, не имевшего никаких политических и военных способностей, но весьма скромного и сговорчивого. Зная характер Ивана, Симеон завещал бразды правления не ему, а митрополиту Алексею, крестнику его отца, Ивана I Калиты. Митрополит Алексей возглавлял правительство до самой своей смерти в 1378 году. За истекший период ярких событий было мало, а перемен много. На месте конфедерации вассалов Золотоордынского хана возникло государство Московское, зерно Великой России, а Орда из золотой стала синей. Это было не одно и то же. Примечательно, что религия, культура, способ хозяйства, домашний быт и даже семейные связи за XIV век не изменились. Но 200-летний упадок, удачно названный погибелью русской земли, сменился подъемом, превратившим маленькое княжество в великую державу. Поскольку объяснения этого бесспорного феномена уже были нами рассмотрены и отвергнуты как неудовлетворительные, попробуем применить теорию этногенеза. В начале XIV века в пассионарный толчок поднял литовцев, русских и турок-османов, но дальнейшая судьба этих этносов имели существенные различия. Турки втянули в свой состав потомков удалых византийских акритов, пограничников, а потом пополнялись газиями из Анатолии и Диарбекра, янычарами из Македонии и Болгарии и наемными пиратами, которыми тогда кишело Средиземное море. Короче, они собрали под знамя полумесяца всех пассионариев, которые меняли веру на карьеру. Это определило быстроту и кратковременность их успехов. Часть литовцев восприняла культуру покоренной Древней Руси, но другая часть была втянута в Польшу, что произошло потом, известно. Русским пассионариям больше всего мешали собственные субпассионарии, сковывающие их инициативу. Но девать их было некуда, и поэтому поединок выигрывала Литва. И вдруг черная смерть, которая беспощадно косила людей всех пассионарных уровней. А потом, после 1353 года, отчаяние от потери близких, от одиночества в вымерших деревнях, от безысходности. Преодолеть отчаяние могли только очень пассионарные люди. Они восстановили жизнь, рассеяли генофонд по популяции, и через 25 лет начался подъем. Отметим, что этническая карта Волго-Окского междуречья XIV века была пестрой. Тверичи, москвичи, суздальцы, рязанцы, смоляне, не говоря уже о новгородцах, различались друг с другом на этническом уровне, а миряне в Московском княжестве, мурома в Рязанском, вепсы в Новгородской республике составляли субэтносы. Многочисленные крещенные татары и дети татарок ассимилировались в коренном населении, потому что высокая пассионарность повышает поведенческую пластичность. При этом разные этнические субстраты, включавшиеся в этногенез, являются носителями различных мировоззрений, которые синтезировались в новое при пассионарном подъеме. Поэтому православные великороссы верили ортодоксально, ощущали принадлежность к религии оригинально и переносили сложившуюся ментальность на организационные функции церкви, уважая ее более, нежели государство. На персональном уровне доминанта процесса совпала с доминантой этнической. Крестник Ивана Калиты учился у митрополита святого Петра и, став митрополитом после грека Феогноста, продолжил политическую линию своего учителя. Этому способствовали обстоятельства. В 1355 году киевскую митрополию получил сын тверского боярина, Роман, сторонник Альгерда и противник Алексея, поставленного в 1354 году митрополитом всея Руси. Фактически, Константинопольская патриархия, то есть Византия, этим назначением разделила русскую церковь и поддержала Литву. Алексей не признал разделения митрополии, но и не порвал с Константинополем, благодаря чему обошелся без церковного раскола. Однако различие греческого и русского мироощущения, порождающего оригинальный тип культуры, углубились. Союз митрополии с Московским княжеством, управляющимся старыми боярами, родственниками владыки Алексея, был равно необходим им обоим. Церковь посредничала между Владимирской землей и Золотой Ордой в те страшные годы, когда Альгерд захватывал город за городом. Добрый царь Джанибек был единственным достойным противником Литвы, заинтересованным в отражении агрессии. Татары уже потерпели поражение на Синих водах и потеряли низовья Днепра. Тверь и Рязань тянули в сторону Литвы. Москва была на очереди. Без мощного союзника у нее не было ни одного шанса уцелеть. Но она не только уцелела, но и победила. Рассмотрим, как это могло произойти. Лев и Агнец вкупе почиют. Положение регента Великого княжества Владимирского было настолько трудным, что казалось безвыходным. Даже самая искусная дипломатия не восполнит отсутствие живой силы, людей, одушевленных этнической доминантой, государственной идеей, патриотизмом. Чума опустошила страну в 1353 году, и для воспроизводства населения требовалось не менее четверти века. В этот тяжелый период прошла деятельность жизни владыки Алексея, бывшего для России тем же, чем был аббат Сугерий для Франции, Григорий VII для Римской церкви, Солон для Афин, Заратуштра для Ирана и Дзанхава для Тибета и Монголии. Такие деятели замечательны тем, что они умели найти выход из безнадежной ситуации, не погрешив ни против своей страны, ни против своей совести. Хан Джанибек был правителем мудрым и волевым, но никто не может победить закономерность этногенеза. Резня, учиненная его отцом узбеком, и введение вместо ясы туркменских обычаев наследования престола превратили улус джучеев в химеру. Орда стала причудливым сочетанием поволжских городов, многочисленных осколков, половцев, алан, черкесов и караимов на западе и предков казахов, сибирских татар, башкир, камских болгар и чувашей на востоке владений. Эти этносы были различны по культуре, религии, ибо обязательность ислама была относительной, а пропаганда его – непоследовательной, экономике и политическим устремлениям. Термин «татары» превратился из этнонима в политоним, а в XV веке потерял и это значение. Только воля хана удерживала этот конгломерат от распадения, но, как оказалось, ненадолго. Самым трагическим последствием химеризации улуса Джучиева было изменение порядка престолонаследия. Яса предписывала выбор войскам верхового хана, по сути, пожизненного президента, обязанного следовать закону и соблюдать обычаи. В феодальной Европе наследником считался старший сын. На Руси великое княжение давалось ханским ярлыком, из-за чего удельные князья истощали свои богатства на взятки влиятельным мурзам. А у западных тюрок все сыновья хана имели равные права на престол, что при каждой смене правителя вызывало братоубийство. Джанибек тоже перешагнул через трупы двух братьев. Он не мог поступить иначе, так как в противном случае был бы убит сам. С точки зрения биологии, этот обычай был противоестественен, ибо стимулировал отрицательный отбор, потому что, кроме царевичей, гибли их эмиры и нухтуры. Он был асоциален, так как расшатывал государственную систему, вносил в нее нервозность и неуверенность в завтрашнем дне. Он был безнравствен, так как вел к гибели невинных людей. Этническая система становилась неустойчивой. Джанибек все это отлично понимал, но ничего сделать не мог. Он старался угождать поволжским купцам и ради их интересов совершил поход в Персию, где власть захватил некий тиран, грабивший своих подданных и тем мешавший торговле. Джанибек его казнил, но обошелся без завоевания. Союз с митрополитом был также выгоден ему, потому что он мог ему верить. Честность – лучшая политика. Но гибель пришла из родного дома. Хан Джанибек заболел и лежал в шатре. К нему допустили старшего любимого сына, Бердибека, который убил отца, затем братьев и в 1357 году стал ханом. Однако ярлык митрополиту на церковное имущество изверг выдал. Союз пока не был нарушен. Отца-убийца Бердибек недолго сидел на престоле. Его убили, и началась великая замятня, смена ханов, многие из коих правили меньше года. Дружба льва с агнцем кончилась сама собой, потому что лев сдох и разлагался с 1357 по 1380 год. В этот период Орда политической целостности не представляла. На востоке хан Белой Орды Урус боролся с царевичем Тахтамышем, использовавшим поддержку эмира Тимура. К 1376 году Тахтамыш победил и заявил свои права на остатки Золотой Орды, но встретил противодействие со стороны темника Мамая, командовавшего в Крыму и Причерноморье. Под началом Мамая были почти исключительно антиордынские улусы и этносы – половцы, ясы, косоги, крымские евреи, но особо ценным для него был союз с Генуей, имевшей колонии в Крыму. Считать Мамая ордынцем или даже союзником Орды никак нельзя. Он был мятежником, хотя и не демонстрировал этого, предпочитая изображать верно подданного, чтобы легче было убивать тех царевичей, которые ему доверялись. А русские князья продолжали возить дань в сарай, ибо ценили союз с государством, спасшим их от литовского натиска. А за этот же период у Агнца отросли рога. Митрополит Алексей присоединил к Москве Ростов, Галич, Соликамск и даже Владимир, одолев в 1362-1364 годах претендента на великое княжение Дмитрия Константиновича Суздальского. Даже лишенная татарской поддержки, митрополия смогла превратить Москву в столицу обновленного государства, которое уже следует именовать Россией. Итак, сама постановка вопроса о причинах возвышения Москвы в XIV веке некорректна. После Черной смерти Москва стала точкой приложения сил митрополии, то есть организованной пассионарной элиты Великороссии. Этому, как ни странно, способствовали весьма посредственные способности московских князей, однако обладавших тактом, позволявшим их талантливым и волевым сотрудникам, боярам и монахам, вести тонкую и дальновидную политику приобретательства земель и привлечения умных и энергичных людей. Церковь, как социальная организация, дала этим пассионариям доминанту, защиту православия, которой можно было служить искренне, а не ради выгоды. Купленные друзья всегда ненадежны. Сопротивление новой этносоциальной системе оказывали поборники сепаратизма – Тверь, Рязань, Нижний Новгород, попытавшийся найти опору в языческой Литве. Князья были энергичны и храбры, но защищали себя и своих приближенных, а не идею. Иначе говоря, они противопоставляли личные интересы идеалу, то есть далекому прогнозу. Поэтому после заключения мира Москвы с Литвой в 1371 году все великорусские князья признали себя подручниками Москвы, то есть митрополита Алексея. Рассматривать политическую линию митрополита и руководимого им великого князя, друживших с Ордой, как капитулянскую, соглашательскую и непатриотическую, никак нельзя. Выход или дань платить приходилось, но обременителен этот налог не был. Было подсчитано, что даже в тяжелом 1389 году Дмитрий Донской заплатил 5000 рублей дани, что при пересчете на число населенных пунктов составляло полтину с деревни. Гораздо больше денег тратили наши князья на взятки татарским эмирам, ибо интриги без взяток были обречены. Но это явление не стоило порядка, сколько беспорядка, и повинны в нем обе стороны. Конечно, о слиянии двух народов в единый этнос после злодеяния узбека не могло быть и речи. Да оно было и нецелесообразно, так как ареалы проживания русских и татар были различны, способы ведения хозяйства тоже, а в идеологическом плане православные и мусульмане уживались друг с другом, но отнюдь не стремились объединиться. Это и называется симбиоз. Гораздо напряженнее был контакт с католиками. Его в полной мере ощутили западные русские спустя два века, хотя и в конце XIV века им было не сладко. Иначе к их числу присоединились бы Новгород, Тверь, Рязань и Суздальско-Нижегородское княжество, но этого ведь не произошло. Наступившим развалом Орды воспользовался литовский князь Ольгерд. В 1362-1363 году он занял Подолию, Киев и Чернигов, открыв дорогу на Великую Русь, и в том же 1362 году разбив татарских князей у Синих вод, река Синюха, левый приток Буга, вытеснил татар за Днепр и Дунай, в Добруджу. Литва получила такой козырь, который мог бы помочь ей выиграть гегемонию в Восточной Европе. Но время работало против Ольгерда. Москва устояла, потому что московская политическая идеология была церковной. Московский царь мыслился своим подданным не столько как государь национальный, сколько как царь православного христианства всего мира. Такое было возможно только в фазе пассионарного подъема, когда ведущая консорция растет как снежный ком, вбирая в себя все этнические субстраты, оставшиеся от увядающей старины. Метрополии служили тверичи, рязанцы, смоляне, суздальцы, киевляне, белорусы, крещенные татары и крещенные зыряне, карелы и ижаряне, новгородцы и псковичи. О Москве только московиты. Но поскольку митрополит Алексей жил в Москве и руководил малолетним Дмитрием, все усилия язычника Ольгерда были тщетны. Литовцы побеждали часто, но всегда не окончательно. И даже когда умерли два великих соперника, князь Ольгерд в 1377 и митрополит Алексей в 1378, расстановка сил была такова, что о победе одной стороны не могло быть и речи. Удар в спину. Здание православной теократии, воздвигнутое митрополитом Алексеем при помощи игумена Троицкой лавры Сергия Радонежского, стало крепиться еще при жизни владыки. Как часто бывает, причиной тому были не враги, а друзья. В 1375 году Константинопольский патриарх Филофей восстановил Киевскую митрополию и поставил во главе ее болгарина Киприана. Этим актом русская церковь была разделена на великорусскую и литовскую, что с позиции церкви надо признать разумным. При постоянных столкновениях Литвы с Москвой управление обеими частями церкви было неосуществимо. Владыка Алексей воспринял совершившийся факт спокойно, но обратную позицию занял великий князь Дмитрий Иванович. Этот, казалось бы, незначительный факт привлек внимание многих историков, но он не безразличен и для этнолога. Князь Дмитрий превратился из ребенка в инициативного политического деятеля. Поколение, родившееся после чумы, тоже возмужало. Князь и его сверстники сочли себя способными решать государственные задачи лучше, чем старые монахи, ибо пассионарный уровень этноса возрастал, а значит, возникла вечная проблема отцов и детей. Юноши шли уже не в монастыри, а на службу великому князю, потому что территориальный рост государства обеспечивал вакансии для желающих сделать карьеру. Во дворце князя это было легче, чем на подворье владыки. Поскольку митрополит Алексей состарился, то возник вопрос о его преемнике. Дмитрий Иванович выдвинул кандидатуру своего духовника Митяя. В 1376 году организовал его постриг и стал нудить митрополита благословить себе Митяя в преемнике. Алексей отказал, и перед кончиной 12 февраля 1378 года надел свой крест с мощами на Сергия Радонежского. Сергий принял крест во имя монашеского послушания, но от кафедры отказался, видя несогласие великого князя с его кандидатурой. В 1379 году произошел разрыв церкви и светской власти. Сергий Радонежский и Дионисий, епископ Суздальский, отвергли Митяя, нарушив волю великого князя. Союз трона и алтаря распался. В эти же годы вспыхнул конфликт русской церкви с Мамаем. В Нижнем Новгороде по инициативе Дионисия Суздальского были убиты послы Мамая. Возникла война, шедшая с переменным успехом, закончившаяся Куликовской битвой и возвращением в Орду Чингисита Тахтамыша. В этой войне, которую навязала церковь, участвовали две коалиции – химерная держава Мамая, Генуя и Великое княжество Литовское, то есть Запад, и блок Москвы с Белой Ордой, традиционный союз, начало которому положил еще Александр Невский. Теперь от участия в войне уклонились, а позиция рязанского князя Олега не ясна. Во всяком случае, она была независима от Москвы, потому что в 1382 году он, подобно суздальским князьям, воюет на стороне Тахтамыша против князя Дмитрия. Таковы факты, которые нам предстоит интерпретировать. С позиции государственной целесообразности изменение политической линии было глупо. Теократия за 20 лет сделала Москву столицей России, не пролив ни капли крови. В 1365 году Сергий Радонежский одной угрозой закрыть церкви принудил Нижний Новгород к компромиссу, а через год война двух Дмитриев закончилась династическим браком Дмитрия Московского на дочери Дмитрия Суздальского. Новгородская республика подтвердила свое единение с Великороссией через митрополию. Когда в 1375 году киевский митрополит Киприан захотел включить в свою епархию Новгород, ему было отказано. «Шли к великому князю на Москву!» – — отвечали новгородцы. «И если тебя принят митрополитом на Русь, то ти и нам сей митрополит». Казалось бы, менять выигрышную политику можно только на худшую. Но пассионарии всегда деятельны, хотя и не всегда умны. Великокняжеская позиция мешала церкви объединить русскую землю не потому, что она стремилась к иной цели, а потому, что ее представители не отдавали себе отчета в последствиях своих поступков. Митяй действовал против Сергия и Алексея просто потому, что они мешали его карьере. При этом он вряд ли думал о патриотизме и защите православия от язычников, басурман и латинцев. Укреплению русской земли и ее мощи Митяй только мешал, и от него избавились. Россия стоила того, чтобы ее спасать. Но сам факт появления второй пассионарной консорции, светской и придворной, указывает на рост пассионарного напряжения на Руси. Система усложнилась, что, с одной стороны, увеличило ее энергетический, боевой и экономический потенциал, а с другой расшатало этносоциальную доминанту. Противники старого порядка не имели собственной политической программы. Они просто старались поступать наоборот. Об этом прямо заявил Дмитрию Донскому митрополит Киприан. «Ныне же окружили тебя, как псы, многие. Суетно и напрасно они стараются». А ведь эту позицию Киприана поддерживали Сергий Радонежский, Дионисий Суздальский, Федор Симоновский и почти все наследники идеи покойного митрополита Алексея. Идея эта была проста. Православная теократия, опирающаяся на сочувствие народа и руководящая князьями. Та самая идея, которую описали крестоносные миротворцы как грозную реальность, тогда как в Азии она была только мечтой о царстве пресвитера Иоанна. Учитывая свойства человеческой психики, можно не удивляться нелюбви Дмитрия к владыке Алексею. Перед походом на Мамая князь поклонился раке святого Петра, но прошел мимо гроба Алексея. Видимо, даже в этот критический момент он не мог пропустить того, что удар в спину владыки, замышленный его другом Митяем, прошел мимо цели. Православная церковь устояла и выправила политические просчеты молодого и не очень талантливого князя. Но канонизация Алексея и Сергия была отложена надолго, до 1447 года. При этом примечательно, что церковь ни материально, ни морально не пострадала, и ход событий не изменился. Нелепый удар пришелся по политической линии, традиции Александра Невского. За легкомыслие князя расплатился народ тысячами русских трупов на Куликовом поле. Не будь интриг Митяя и ссоры Дмитрия с Алексеем, потери в войне были бы меньше и результат больше, ибо вряд ли Егайло смог бы увлечь православных подданных на войну с чтимым ими митрополитом. Нет, здесь не место в сотый раз рассказывать о дне рождения Великой России на берегах реки Непрядвы 8 августа 1380 года. Повторение известного только уводят от понимания глобальных процессов. Все знают, что русская рать победила скопище Мамая. Но для того, чтобы осознать значение этого великого деяния, надо посмотреть на него с новой стороны, ибо в истории все явления – это не противостояние, а многоугольники. Здесь кончается сфера компетенции историко-филологического метода, наткнувшегося на непреодолимую преграду – дискуссию о войне против татар за освобождение Руси. Этот спор не нужен и, более того, беспредметен, так как татарского единства уже не было. Талантливый и энергичный темник Мамай происходил из рода Киян, враждебного Темуджину, и проигравшего войну в Монголии еще в XII веке. Мамай возродил причерноморскую державу половцев и Алан, а Тахтамыш, возглавив предков казахов, породил улус Джучиев. Мамай и Тахтамыш были врагами. Традицией Руси был союз с Ордой, следовательно, с Тахтамышем. Значит, оппозиция должна была искать союза с Мамаем, но если так, то и мира с Литвой союзницей Мамая. Церковная партия должна была рассорить великокняжескую партию с Мамаем, и она проделала это с невероятным искусством. Мамай всеми силами стремился к союзу с Дмитрием и Митяем, пропустив последнего через свои владения кратчайшим путем – по Дону в Константинополь. После гибели Митяя и ссылки другого члена великокняжеской группы – Пимена, Сергий и Дионисий вернули свое влияние, и сила вещей толкнула Дмитрия на Куликово поле, а Мамая – в лапы предателей генуэзцев, отравивших ненужного друга. Трагическая гибель Мамая весьма поучительна в аспекте энтологии. Мамай был степняк. Он считал, что убивать противников можно, а предателей нужно. Но друзей обижать нельзя, потому что это так нехорошо, что даже в голову прийти не может. Это было мироощущение монголо-тюркского суперэтноса, пережившего в 1369 году надлом и шедшего к распаду, потому что его разъедали чужие культурные воздействия – китайское, тибетское, мусульманское, иранское и европейское. У генуэзцев была иная этика. Они считали, что главное в жизни – выгода, что монголы и тюрки – почти не люди, а объект для коммерческих операций. Когда они сильны, их надо использовать, когда ослабли – выкинуть. По сути, это была психология зарождавшегося капитализма. Этика, базировавшаяся на капиталистических общественных отношениях, была несимпатична ни русским, ни татарам, ни византийским грекам. Экономические интересы, господствовавшие в условиях зародившейся в романо-германской Западной Европе формации, были им непонятны, проявления их вызывали отвращение. Даже хан Джанибек, узнав, что случившимся в Причерноморских степях массовым падежем скота, вызвавшим голод, воспользовались генуэзцы, чтобы по дешевке покупать у татар детей для работорговли, возмутился и двинул войско на Кафу. Ему было просто непонятно, как можно использовать беду соседа для легкого обогащения. С его точки зрения это было очень дурно. С татарским войском в Крым пришла черная смерть, чума, опустошившая Европу. Сама природа выступила против хищничества генуэзских торгашей. Мамай не был столь предусмотрителен и стал союзником генуэзских купцов. Ему и в голову не приходило, что его считали неполноценным, не любили, а использовали. И он стал жертвой контакта на суперэтническом уровне. Зато его дети, успевшие уйти на Литовскую Украину, уцелели. Но, повторяю снова, моральные оценки для природного процесса этногенеза недействительны. В XIV веке Западная Европа находилась в финале акматической фазы, пассионарное напряжение которой породило колониальную экспансию. Монголосфера, растратившая свою пассионарность в междоусобных войнах, вступала в фазу надлома. Распад ее был неизбежен, несмотря на наличие богатых земель, повышенное увлажнение степей, позволявшее увеличить выпас скота, и множество доблестных богатырей, верных своим природным ханам.